Глава 11. Явление любимой Ба. К моему удивлению, знакомство Вани и Яна прошло без проблем. Воительница, казалось, даже и внимания не обратила, что ее кавалер был существенно ниже ее ростом. Кстати, вечером, уже когда стемнело и гости собрались покинуть мое заведение, Ян весьма удачно предложил своей даме выпить за знакомство. Думаю, своей прямотой он окончательно покорил неприступное сердце Вани. «Удивительно, но они и правда подходят друг другу», – произнесла Эля, из окна наблюдая, как эта странная парочка последовала в сторону ближайшего кабака. «Думаешь?» – не удержавшись, уточнила я. «Уверена», – спокойно произнесла нимфа раздора. «Значит, мне не почудилось. Правда, ждать от этих двоих стремительного развития отношений не стоит. Но через пару-тройку лет они либо придут к этому, либо так и останутся хорошими друзьями. Лично мне кажется приемлемым любой вариант, потому что в одиночестве они уж точно не останутся». «Значит, вот это и есть твоя работа?» – поинтересовалась до этого сидевшая молча мама. «Да, это и есть», – подтвердила я. «И не тяжело дарить надежду другим? Теперь папа. Я же говорила, что они обычно вставляют реплики по очереди, верно?» «Мне нравится. Хотя, если честно, хотелось бы доучиться. Но, видимо, я сплошное разочарование для Ба. Кстати, вы ведь ее увидите в ближайшее время, так?» Я посмотрела на своих родителей. «Конечно, они не часто предстают перед бабушкой, но в этот раз им придется сделать исключение ради меня». «Увидим, родная», – твердо произнесла мама, зная, что с ней отец никогда в жизни не станет спорить. «Тогда сообщите ей мой адрес и попросите заглянуть как-нибудь на днях. Думаю, нам стоит обсудить сложившуюся ситуацию». «Это из-за утреннего визита Себастьяна?» – прямо спросил папа. Мама сразу же ткнула его локтем в бок. «Но папа и церемонии – несовместимые вещи». «Да, из-за него. Не хотелось бы, чтобы сие действо повторилось. Одного раза мне хватило». «Думаю, ему тоже. Он вылетел из дома, кипя такими эмоциями!» Совсем не по-доброму усмехнулась моя любимая сотрудница. Не знаю, что там рассмотрела Эля, но ее явно заинтересовало увиденное, иначе бы она не обратила наше внимание на этот факт. Да, мальчик в очередной раз споткнулся о фамильный нрав представителей дома Лершей, подвела итог мама. Она всегда жалела Тиана. Все-таки он вырос без матери, под строгим надзором отца. А потом еще и к моей Ба попал. В общем, ему явно не везет по жизни. Комментировать слова моей мамы никто не стал. И слава богам. Меньше всего мне сейчас хотелось вспоминать, кто из нас и когда обо что спотыкался. Мои взаимоотношения с Себастьяном Арвиши – это одна сплошная битва на выживание. И вряд ли эта война когда-нибудь прекратится. Бабуля выкроила время на визит к единственной внучке только через 2 дня. Впрочем, с ее плотным графиком и это было чудом. Марьяса Огненная была на расхват. Она была нужна и на очередном собрании ассамблеи магов, и на церемонии в честь открытия какого-нибудь музея или больницы, и еще в ней постоянно нуждался король. Да и королева не выходила из комнаты без составленного лично моей Ба гороскопа на день. В общем, моя бабуля действительно была занята все 24 часа в сутки. Но для меня, как и всегда, нашла время. За это я ее и люблю. Ну и за то, что вырастила меня, разумеется. Ведь мои Ма и Па большую часть жизни проводят в разъездах. И вижу я их лишь по праздникам, да в дни редких визитов в Тейрис. Даже мой день рождения они умудрялись пропускать с определенной периодичностью. Но на то они и боевые маги, чтобы выполнять различные поручения военного министерства вдали от дома. Собственно, поэтому я и хотела доучиться хотя бы до степени леди-магини, чтобы вести оседлый образ жизни и не опасаться, что меня могут послать в какой-нибудь отдаленный район для уничтожения разбушевавшейся нежити, нечисти или еще каких монстров. Я, конечно, авантюристка, но не до такой степени, чтобы самолично лезть в пасть к различным драконам. Для этого существуют мои Ма и Па, а мне хотелось бы вырастить своих детей самой, а не подкидывать их Марьясе Лершей просьбой взлелеять воспитать. Словом, с родителями у нас разные точки зрения на жизнь. Зато с бабушкой я солидарна во всем. Она хотела видеть меня рядом с собой, при дворе. Я, если честно, тоже была совсем не против жизни в сытости и уюте, но такой чести удостаиваются лишь маги, достигшие 4-й ступени и выше. Они являются своеобразной элитой, управляющей всем одаренным социумом Айлета. Власть, как таковая, меня не привлекает, но очень хотелось, чтобы Ба мной гордилась. Да и лазить по болотам в поисках очередной скалистой виверны не улыбалась. Но и была, разумеется, еще одна причина, толкавшая меня продолжить обучение во что бы то ни стало. Та самая, крылатая и красноглазая. Но я в этом себе не признавалась. Ни-ни. «Добрый день!» – церемонно поприветствовала всех моя Ба, появившись в дверях приемной. «Добрый!» – механически откликнулась Эля, не отрываясь от своего маникюра. Валь, стоявший недалеко от нее, едва заметно ткнул ее локтем. Нимфа разъяренно зашипела на Альва и только потом поняла, что у этой сцены были свидетели. «Ой, простите!» – начала она и замолкла, когда поняла, кто появился у нас на пороге. «Моя Ба – личность известная, и многие знают ее в лицо. Да и как можно ее с кем-то спутать? Чистокровная демонесса. А таких в наше время в Айлете осталось мало. Без 5 минут архимаг. Их еще меньше, чем чистокровных демонов, это факт. Главный придворный маг и астролог на протяжении уже 2 десятка лет. В общем, моя бабуля знаменита. И красива. Правда, иногда, кажется, сама она об этом давно успела забыть. Высокая, статная, не такая изящная, как те, в ком течет кровь нимф или эльфов, но гибкая и стремительно опасная. Красные волосы заплетены в тугую длинную косу. Иногда она укладывает их короной вокруг головы и закрепляет алмазными булавками. Но это случается нечасто, только на приемах государственного значения. Как и все демоны, она имеет узкое лицо с немного заостренными чертами. Прибавьте к этому алые глаза и взрывной характер, и вы поймете, что мою Ба невозможно забыть. К сожалению, после смерти деда, это случилось еще 10 лет назад, она носит только зеленое, объясняя это тем, что покойный Антуан Лершей любил этот цвет. Но с ее внешностью зеленый не смотрится вовсе. Слишком сильный контраст. Ей бы черный носить или фиолетовый, но худой конец золотой или бежевый. Короче, бабуля у меня не менее странная, чем родители. Но к ней я привыкла больше, а потому и прощаю многое из того, что никому другому не простила бы в жизни. Например, излишнюю прямоту и бесцеремонность. «Ты хотела поговорить, дорогая? Об этом противном мальчишке, так?» Ба сразу же перешла к делу. Впрочем, с ее дефицитом времени сие и не удивляет, верно? Просто я не люблю, когда мне вот так сходу напоминают о Себастьяне. «Именно. О нем. Каких богов ради ты устраиваешь представление? Уж ты не хуже меня знаешь, что если он что-то решил, то никогда по своей воле не отступится». Почти прошипела я. Конечно, срываться на Ба – последнее дело, но и ее вмешательство в мою частную жизнь я не одобряю. Бабуля недовольно посмотрела на меня, потом глянула на моих сотрудников. Те поняли ее без слов и предпочли за лучшее удалиться. Вот и осталась я наедине с демонессой, затаившейся под личиной любимой родственницы. Я всего лишь пыталась объяснить мальчику, насколько он ошибается, губя твое будущее из-за сиюминутной прихоти. Снизошла до объяснений моя Ба. Но он в своем праве. Училась я не блестяще. Проблем при моей посильной помощи случилось достаточно, чтобы не желать их повторения в будущем. Да в конце концов он лорд-директор. Он может решать такие вопросы, ни с кем не советуясь. «Он всего лишь мстительный, неразумный мальчишка», – топнула ногой Ба, не желая признавать, что кто-то может распоряжаться жизнью ее внучки, кроме нее самой. «Ба, я не желаю, чтобы ты унижалась и ходила к этому типу. Меня все устраивает и так. Я не хочу его снова видеть на пороге моего дома», – вспылила я. Но бабуля вновь повела себя не так, как я ожидала. Вместо того, чтобы разозлиться, она понимающе улыбнулась и чуть грустно сказала: «Все еще любишь его, да?» «Боги, ну чего они прицепились к тому незначительному эпизоду моей биографии?» «Не люблю. И не любила никогда. хотя готова признать, что была им увлечена целых 2 недели. Надеюсь, на этом данная тема исчерпана, все больше выходя из себя, сухо произнесла я. Ну-ну, я была точно такой же. Я оспаривала очевидное до последнего. Ты же знаешь, что для чистокровной демонессы увлечься каким-то человеком, даже не магом, равноценно самоубийству. Вот я и сопротивлялась, сколько могла. Себе сопротивлялась. И знаешь, было бы лучше, если бы в той битве победила я, а не упрямство Антуана, потому что сейчас я бы не оплакивала его, а продолжала себя убеждать, что и не помню какого-то там человека. Для тебя Тиан станет таким же эпизодом. Альвы никогда не приходят надолго. Довольно, бабуль, веришь ты или нет, но твой ученик меня не волнует. Я не буду тебе обещать, что в моей жизни никогда не случится альвов, ибо все может быть, но уж кого там точно не будет, так это Себастьяна Арвиши. И если ты оставишь его в покое, я выкину его из своей жизни и головы намного быстрее, потому что в противном случае этот злющий тип будет периодически появляться на моей территории. Девочка моя, бабуля, хватит. Поверь, сейчас меня совершенно все устраивает в жизни. У меня есть любимая работа, друзья, на которых я могу положиться, и родственники, к которым я могу в любой момент обратиться за помощью. Уверенно и твердо произнесла я. В конце концов, я сама верила в эти слова. Да и кого тут обманывать? Ба всегда была и будет на моей стороне. Просто в данном вопросе ей придется отступиться. Лорд-директор никогда не примет меня на 5-й курс. Что ж, его право. Но мне же лучше. Не буду видеть его каждый день. Быстрее забуду и о своей детской влюбленности, и о 2 неделях безумия. Хорошо. Я больше не потревожу Себастьяна по этому вопросу. Если тебя полностью устраивает твоя жизнь, я не буду той, кто все разрушит. Говоря откровенно, мне хотелось видеть тебя рядом с собой. Но раз уж ты нашла свое призвание... Я невольно усмехнулась. Возможно, это и впрямь призвание. Не зря же меня с самого детства звали феей любви. Верно? Почему бы и не попытаться воплотить сей образ в жизнь? Особенно с моими талантами делать приворотные зелья из элементарнейших составов. Ну что, ба, мир? Неуверенно улыбнулась я Марьясе Огненной, грозе и главному страху всей столицы. Все-таки она у меня особенная. Конечно, мир, дорогая. Кстати, ты хоть изредка появляйся на балах и приемах, а то ведь совсем пылью в этом захолустье зарастешь. Ничего, не зарасту. Мне тут просто некогда скучать. Альва, видела меня в приемной? Бабушка чуть настороженно кивнула. Наверное, вспомнила сейчас мои недавние слова. И теперь опасается, как бы я не подалась во все тяжкие с обиды. Мне тут ему надо найти такую супругу, чтобы он ее никогда в жизни покинуть не вздумал. Как думаешь, достойная задача для феи любви? Уба явно отлегло от сердца. Все-таки она меня слишком оберегает. «Я верю в тебя, дорогая. Все у тебя получится», – улыбнулась она. «И сейчас эта улыбка для меня была самым дорогим сокровищем в мире. Ведь меня простили и приняли такой, какая я есть».